На всякий случай, заглянув в него, Хиллари обнаружила больше 10 000 долларов, преимущественно мелкими купюрами, если не считать нескольких пятидесяток, как будто тетка копила деньги годами, втайне от всех, даже от мужа. Хиллари долго глядела на мешочек, потом сунула его в карман, а ночью спрятала среди своих вещей. Именно это было ей необходимо для будущего побега и поиска Меган и Александры. Весь следующий год Джек практически не обращал на нее внимания. Он, высунув язык, бегал за всеми женщинами, живущими по соседству, часто терял работу, но обычно быстро находил новую. Род занятий его не волновал, пока у него была крыша над головой, женщина в постели и шестибаночная упаковка пива в холодильнике. Но когда Хиллари исполнилось 13, он вдруг стал более требовательным. Постоянно брюзжал, давал разные поручения, придирался, что дома не убрано, за ужином, на который вообще-то являлся редко, ругался, что еда приготовлена невкусно. Ничем ему нельзя было угодить. Прежде совершенно равнодушный к племяннице жены, теперь он стал всему придавать значение. Он даже критиковал то, как Хиллари одевается, говоря, что блузки у нее слишком свободные, а юбки слишком длинные. Шел 1962 год, и в моде были мини-юбки. Джек считал, что в одежде ей следует больше подражать девушкам из модных журналов и с телевидения. «Тебе что, не хочется, чтобы парни на тебя обращали внимание?» — спросил он с пьяной развязностью как-то под вечер. Джек только что вернулся домой после игры в софтбол с друзьями, такими же, как и он, бывшими моряками. Ему было всего 45 лет, но 3 десятилетия пьянства наложили свой отпечаток. Их пагубными последствиями был избыточный вес и увеличенный от пива живот, вываливавшийся из джинсов. «Ты что, не любишь мальчиков, а, Хиллари?» Хиллари устала от его настырности. У нее никогда не хватало времени, чтобы интересоваться мальчиками. Она была слишком занята учебой и домашними делами. Осенью ей предстояло пойти в 9-й класс на год раньше своих ровесников. 10 000 долларов были спрятаны в комоде. Ни в чем больше она не нуждалась. «Не особенно люблю», — наконец ответила Хиллари. «У меня нет на них времени». «Да? А как насчет мужчин?» «На мужчин. У тебя хватает времени, малышка Хилли?» Хиллари не стала ему отвечать и пошла на кухню готовить ужин, подумав, что Джек за эти пару лет превратился в настоящего южанина. Он растягивал слова и говорил так, словно родился во Флориде, а не в Бостоне. «Бостон». Хиллари всегда вспоминала его как место, где она недолго жила с Меган. Потеряла. От Артура Паттерсона не было никаких известий с тех пор, как они переехали во Флориду. Впрочем, Хиллари этот человек совершенно не интересовал. Она его ненавидела. В действительности причина, по которой Артур не звонил, была проста. Джек и Эйлен при переезде не оставили своего нового адреса, они исчезли бесследно, и Артур не имел понятия, где их искать. У него, к тому же, было много собственных проблем. Примерно в то время, когда Джонсы переехали во Флориду, от него ушла Марджори. «Что сегодня на ужин?» Джек появился на кухне с банкой пива и сигаретой. Он в последнее время стал с большим интересом приглядываться к Хиллари, и это ей не нравилось. Она чувствовала себя неловко. «Гамбургеры?» «Отлично!» — произнес он, уставясь на ее юные плотные груди. У Хиллари были длинные стройные ноги, тонюсенькая талия, густые черные, унаследованные от отца волосы, спускались до пояса. Она становилась красивой девушкой, и все труднее было это скрыть. Выглядела Хиллари старше своих лет, а в глазах ее сквозила глубокая печаль. Джек похлопал ее ниже спины и, как бы невзначай, задел своим животом. В этот раз он впервые простоял рядом с Хиллари все время, пока она готовила ужин. Девочка была так смущена, что Потом даже не могла есть свои гамбургеры, погоняла их по тарелке и, помыв посуду, поскорее ушла из кухни. Поужинав, Джек куда-то отправился, вернулся же он в стельку пьяный около полуночи. Хиллари давно спала, на улице разыгрался настоящий тропический ливень, сверкали молнии, гремел гром. Джек, пошатываясь, зашел в дом. Он пытался вспомнить, что намеревался сделать, но мысль ускользала. Ругаясь про себя, он пробирался по коридору и, проходя мимо комнаты Хиллари, вдруг вспомнил свое намерение. Рассмеявшись, постояв некоторое время перед дверью, Джек без стука вошел и включил свет. С его мокрых ботинок вода текла на линолеумный пол, тяжелое дыхание многолетнего курильщика нарушало тишину. Но Хиллари ничего не слышала. Она спала, не укрываясь, в легкой хлопчатобумажной ночной рубашке, закинув руку за голову. «Хе-хе-хе!» Джек с натугой откашлялся. Однако Хиллари до конца не проснулась. Она только повернулась на бок. При этом красиво обозначилось ее изящное бедро и длинная нога. Джек стал медленно расстегивать рубашку, пока она не упала мокрой тряпкой на пол. Потом снял джинсы вместе с ботинками и остался в одних трусах и носках, которые в следующую минуту тоже были брошены на пол рядом с кроватью. Лишь большое количество выпитого спиртного не позволило его эрекции достичь полной силы. Он медленно приходил в себя, сгорая от страсти и влечения, которое много лет втайне испытывал к этой девочке. Но теперь она уже достаточно повзрослела. Черт подери, ведь можно еще многие годы иметь себе дома такой лакомый кусочек, прежде чем она вырастет и куда-нибудь умотает. А может, потом и не захочет уматывать. Джек, кряхтя, улегся рядом с ней на кровать. Исходившая от него вонь перегара и пота, наконец, разбудили Хиллари. Она открыла один глаз, еще не понимая, где находится, и тут же, вскрикнув, вскочила с кровати. Но Джек был проворнее и успел крепко уцепиться за ее ночную рубашку, которая порвалась и осталась у него в руках, а Хиллари, нагая и дрожащая, стояла перед ним. Джек лежа глядел на свою жертву. «Бог ты мой, что за прелестная сцена! Хилли!» Она пыталась прикрыть наготу, хотела заплакать, убежать, но не решалась и просто стояла испуганная, зная, что если попытается бежать, Джек ее поймает. «Иди обратно в кроватку! Вставать еще не пора, дядя Джек сперва тебе кое-что покажет!»